От нее сильно пахло туберозами, любимым цветком усопших. Поминальный обед был устроен в зале купеческого клуба. Драпировки красноватого цвета и обильный жир позолоты стены потолка придавали залу сходство с мясной лавкой. Это подсказал Самгину архитектор Дианин. Сидя рядом с ростовщицей Трусовой и аккуратно завертывая в блин розовый кусок семги, он сокрушенно говорил: «Аппетит у воровки был велик, а вкуса не было». «Ты не ворчи», — посоветовала Трусова. «Ты ешь больше, даром кормят», — прибавила она, поворачивая нагло выпученные и всех презирающие глаза к столу крупнейших сил города. Среди них ослепительно сиял генерал Обухов в орденах от подбородка до живота, такой усатый и картинно-героический, как будто он был создан нарочно для того, чтобы им восхищались дети. Сидел там вице-губернатор, уездный предводитель дворянства и еще человек 6 в мундирах, в орденах. Там же, между городским головой Радеевым, с золотой медалью на красной ленте, и протопопом с крестом на груди, неподвижно, точно каменная, сидела мать. Этот стол был отделен от всех других в зале не только измеримым пространством, но и сознанием сидевших за ним неизмеримости своего значения. За другими столами помещалось полсотни второстепенных людей, туго застегнутые в сюртуки и шелковые черные платья, они усердно кушали и тихонько урчали. Встал бывший прокурор Китаев, длинный, чернобородый, с лысиной, протертый в густых волосах, постучал ножом по горлышку бутылки и заговорил осуждающим холодным голосом: «В эти дни, когда на Востоке судьба против нас...» «А не лазили бы на Востоке-то», — пробормотал подрядчик Меркулов, и чей-то угрюмый голос тотчас же поддержал его. «Верно, дрались бы с кем ближе». Леспромышленник Мазин, поправив пальцем вставные зубы, вздохнул. — От немцев поворотиться некуда, а тут договор с ними кабальный. — Вообще живем в кабале у чиновников, верно, в газетах пишут. Довольно громко сказал банщик Домогайлов и начал рассказывать о том, как его оштрафовали. — В простонародной грязно будто бы. Позвольте, как же может быть грязно, ежели там 6 дней в неделю с утра до вечера мылом моются? Прокурор кончил речь, духовенство запело вечную память, все встали. Меркулов подпевал без слов, не открывая рта, а Домогайлов, возведя круглые глаза в лепной потолок, жалобно тянул «па-а-а-а». Но и пенье ненадолго прекратило ворчливый ропот людей, давно знакомых Самгину, людей, которых он считал глуповатыми и чуждыми вопросов политики. Странно было слышать, и не верилось, что эти анекдотические люди, погруженные в свои мелкие интересы, вдруг расширили их, и вот уже говорят о договоре с Германией, о кабале бюрократов, пожалуй, более резко, чем газеты, потому что говорят просто.